Глава 26. Начал я осторожно. Все-таки такая уверенность этого парня в своих силах слегка напрягала. А вот мой противник относился ко мне весьма легкомысленно. Он, к моему изумлению, даже никакого щита не поставил и пока просто презрительно наблюдал за мной, словно приглашая начать схватку. Ладно, мы не горды и сами можем начать. Я быстро создал плетение, и в противника ударили две шаровые молнии. Но перед ним вырос какой-то странный щит из клубящейся тьмы, и в нем мои молнии просто растаяли. Причем внешне мой противник даже не напрягся. Вот теперь я уже задумался. Что ж, пока оккультист равнодушно наблюдал за мной, надо было пользоваться этим. Я покосился на зрителей нашего боя. Каин, лежащий на траве, со скучающим видом наблюдал за нами. Мои же спутницы, наоборот, были напряжены. Особенно Виссиена, которая подозрительно смотрела в сторону развалившегося на поляне владыки. Следующую атаку я попытался сделать максимально насыщенной. Сначала во врага отправился воздушный кулак, за ним воздушный серп и на закуску огненный шар. На этот раз противнику пришлось немного напрячься, но лишь немного. Он ушел в сторону, и поставленный им темный щит исчез во взрывах, вызванных моими заклинаниями. Только центр оказался целым и невредимым. Я, наконец, понял один из принципов его магии. Она просто ослабляла мою, поэтому, чтобы чего-то добиться, я должен был выкладывать максимум энергии. Что ж, но пока, переместившись на несколько шагов в сторону, центр наконец-то атаковал. Только совершенно не так, как я предполагал. Вдруг передо мной из воздуха соткалась рука из какой-то странной черной энергии, и в следующий миг ударила в созданный мною щит. Щит выдержал, но удар оказался настолько силен, что меня снесло с места и отшвырнуло метров на 5. После того, как я оказался на земле, я сразу откатился в сторону и сделал это очень вовремя, так как в то место, где я лежал, воткнулись два копья из такой же черной энергии. И это называется тренировочным боем? Уж больно зловеще выглядели эти копья. Думаю, что если бы я не увернулся, меня бы и стихийный щит не спас бы. Недолго думая, я бросил плетение каменных копий. И здесь противник словно почувствовал что-то, и в последний момент каким-то резким прыжком с переворотом через голову ушел от выросших из земли каменных кольев. Да, шустрости ему не занимать. От следующей атаки меня спасло только то, что я поставил огненный щит, в котором завязли три каких-то странных диска из клубящейся тьмы, практически уничтожив его. Да и вообще, все заклинания, используемые оккультистом, представляли собой материализацию этой самой тьмы. В ответ я вновь попытался удивить врага, и, как ни странно, у меня это почти получилось. Видимо, он настроился на то, что я бомбардирую его атакующими заклинаниями, поэтому к моим зыбучим пескам он оказался совершенно не готов. Земля под ним, повинуясь моему плетению, стала вязкой, и он провалился в нее. Я уже торжествовал победу, покосившись на наставника парня, что по-прежнему совершенно равнодушно смотрел на своего ученика, который был реально близок к смерти. Вдруг уже обреченный центр вдруг сотворил в воздухе все то же кольцо из тьмы и, схватившись за него рукой, одним резким движением вытащил себя из земли, которая уже затянула его почти по пояс. Я обновил огненный щит и вовремя, на него обрушился ливень из черных дымящихся игл. И вновь этот залп сбил мой щит, и мне пришлось метнуться в сторону, так как несколько игл прошли через него, а встречаться с ними мне крайне не хотелось. Да что ж такое? Я начинал понимать самоуверенность моего противника, а сам вдобавок начал осознавать, что, несмотря на одну ступень развития, магия оккультиста явно сильнее. Но я еще не показал все свои сюрпризы. Следующим были огненные лепестки, накрыв центр с головой багровым ковром разрывов, а следом за ними я вновь пустил воздушные серпы, и на этот раз сразу три, чтобы лишить противника возможности маневра. Но все напрасно. Когда рассеялось пламя от лепестков, передо мной предстал невредимый, уже не улыбающийся противник. Теперь его лицо было серьезным. Я буквально всем своим нутром почувствовал смертельную опасность и сиганул в сторону изо всех сил, совершив, наверное, трехметровый прыжок. В место, на котором я стоял, с шипением ударила зигзагообразная черная молния, а в следующий миг вновь появившаяся передо мной рука отшвырнула меня на край поляны. Удар о землю чуть не выбил из меня дух. Тем не менее, я опять перекатился, увернувшись от какого-то кислотного плевка из черной жижи, выжегшего приличное черное пятно на траве. А дальше мне пришлось прыгать по поляне, уворачиваясь от явно разозлившегося оккультиста. Что он только в меня не метал. Какие-то бешено крутящиеся диски, копья, стрелы, дротики. И все из этой самой тьмы. Но мне каждый раз удавалось уклоняться. Хотя я понимал, что так долго продолжаться это не может. Этот гад был каким-то невероятно быстрым и неуязвимым. Но даже прыгая по поляне, я пытался огрызаться. Но ни лазер, ни огненные взрывы не нанесли никакого урона противнику. Он легко защищался от моих плетений и продолжал обстреливать меня разнообразными темными предметами. Мои атаки доходили до него ослабленными, а я чувствовал странную, какую-то гнилостную ауру, распространяющуюся вокруг оккультиста, в которой вязли и слабели мои плетения. Лишь луч света, на мой взгляд, заставил его слегка напрячься, так как поставленный им щит тьмы, луч прошел так, словно никакой защиты перед ним и не было, и даже, по-моему, слегка зацепил Сентера, но тот лишь немного поморщился. Больше подобного успеха мне добиться не удалось. А вот сам оккультист перешел в атаку. Мне все труднее и труднее стало уворачиваться от атакующих меня со всех сторон кулаков, копий, мечей из тьмы, которым добавились молнии и шары черного пламени. Теперь я уже даже не помышлял об атаке. Честно говоря, на мгновение мне стало страшно. Что это за тренировочный бой такой? Похоже, меня явно пытались убить, несмотря на приказ Каина. И самое главное, я не мог попросить помочь своих друзей. Если оккультист одного со мной уровня так силен, я просто не представляю, что может сотворить такой же на ступени владыки. Я уже заметил взволнованную и раскрасневшуюся Алию, которая, сжимая кулаки, косилась на уже внимательно наблюдавшего за боем Каина. В глазах Лани, прикованных ко мне, была обеспокоенность. Что ж, я не собираюсь давать такую радость оккультистам в виде своей смерти. Поэтому я решился. «Первые врата! Врата силы!» — крикнул я и сразу почувствовал невероятный прилив сил. Однако вместе с силой также пришла огромная нагрузка на мое тело. Я ощущал, как мои связки и мышцы готовы вот-вот разорваться. Я осознавал, что со своей текущей силой не смогу долго продержаться в этом бою. Так что в моих интересах было заканчивать эту схватку как можно скорее. Вскоре я сотворил вокруг центра несколько сотен каменных копий, и они все вырастали и врастали. В это время мелкий оккультист стоял все с тем же взглядом, полным снисходительного презрения, как будто говорил мне, что как бы я ни старался, все это тщетно. «Наследие Рдала! Ты не такой бесполезный, как я думал раньше. Однако даже это тебе не поможет. Давай, используй все, что у тебя есть. Сейчас ты узнаешь, насколько велика разница между нами», — рассмеялся Сентер. Я не стал отвечать этому высокомерному ублюдку. Пусть лучше моя магия скажет за меня. Вскоре тысячи каменных копий, которые окружали Сентера со всех сторон, полетели к нему с огромной скоростью. Однако мелкий оккультист не стоял сложа руки. За мгновение вокруг него была создана защитная сфера из клубящейся тьмы, и мои копья, долетев до этого защитного плетения, к сожалению, оказались бессильны. За считанные мгновения моя атака была отражена. Я не мог поверить, что даже при том, что моя магия была усилена первыми вратами Рдала, я все равно не мог нанести ему существенного ущерба. Эта разница в силе была чем-то, чему я не хотел верить. «Давай! Я хочу посмотреть, как ты сможешь разобраться с моей защитной сферой тьмы!» прозвучал насмешливый голос Сентера изнутри этого плетения. К сожалению, вскоре наступит расплата за использование наследия Рдала, и я не смогу сражаться из-за отдачи от первых врат Рдала. Так что я осознавал, что следующая атака будет решающей и последней. Несмотря ни на что, я не хотел проигрывать этому засранцу. Если я не смогу одолеть кого-то вроде него, то как мне сражаться с самыми могущественными оккультистами, которые являются моими врагами? Так что ради последней финальной атаки я достал из пространственного кольца свою секиру, подаренную мне Сорендарами. Этот бой решит именно она. Из последних сил я использовал самое мощное плетение, которое в нее было вплетено, а именно огненный шторм. После вращения секиры появилось огненное кольцо, которое расширялось, распространяясь на все большую территорию. И сфера тьмы потонула в этом огне. Когда пламя рассеялось, Сентер уже не стоял с презрительным взглядом. Мое плетение слегка подпалило ему одежду. Стало понятно, что огненный шторм смог преодолеть защитную сферу тьмы, но ему не удалось нанести оккультисту серьезный ущерб. Однако этого было достаточно, чтобы разозлить моего противника. «Ублюдок? Да как ты посмел?» — взревел Сентер, и тут же перед ним из воздуха соткался шар тьмы, который начал собирать темную энергию. И я буквально физически почувствовал все возрастающую концентрацию этой энергии в нем. Аура от этого плетения становилась все более и более пугающей. Я вдруг ясно понял, что когда плетение будет готово, остановить я его не смогу. И именно в этот момент мое тело не выдержало нагрузку от использования врат Рдала. Меня захлестнула волна боли, и, посмотрев на руки, я с ужасом понял, как вздулись мышцы на руках и ногах, и некоторые из них просто лопнули. Лишь каким-то чудом я, сжав зубы, попытался отодвинуть охватившую все тело боль на второй план, и у меня это все-таки получилось. В этот самый момент плетение Сентера было завершено, и шар тьмы с очень плотной энергией на большой скорости полетел в мою сторону. Неужели это конец? И в тот самый миг, когда я должен был умереть, передо мной появилась фигура Каина, который закрыл меня своей спиной. Когда шар тьмы достиг его, прозвучал пугающий взрыв темной энергии. Все пространство перед ним словно погрузилось в бушующий темный хаос. Как будто сам бог смерти спустился в этот грешный мир, чтобы смертные увидели его мощь. Однако для Каина эта атака не представляла никакой опасности. Когда буря утихла, он все так же стоял на том же месте, прикрывая меня своей спиной. Поразительно. Ранее я думал, что являюсь талантливым магом, на голову превосходящим своих собратьев, находящихся на моей ступени развития. Но, как оказалось, я себя обманывал. Сегодня, увидев мощь оккультиста моей ступени могущества, который был даже младше меня, я понял, насколько ошибался. Моих жалких способностей будет недостаточно для того, чтобы уничтожить своих врагов. Этот день я запомню надолго. Сегодня мне преподали хороший урок и дали понять, сколь многого мне не хватает. Если я хочу одолеть своих врагов, то я должен стать еще сильнее. У меня должны быть дополнительные козыри, иначе шанса победить не будет. На самом деле я был искренне благодарен Сентеру, что он открыл мне глаза. Слишком уж я был самонадеянным, и сейчас, когда меня, можно сказать, опустили с небес на землю, передо мной открылся новый путь, и я по нему пройду так далеко, как только смогу. «Сентер, я же говорил тебе, чтобы ты обошелся без члена вредительства», раздраженным голосом заметил Каин. «Наставник, простите, когда этот недостойный смог нанести мне урон, я разозлился. Этого больше не повторится», извиняющимся голосом заметил Сентер. «Ладно, что было, то было. А ты, парень, как себя чувствуешь? Можешь встать?» После его слов я попробовал подняться, однако с криком боли опять рухнул на землю. «Непорядок. По-видимому, ты сильно повредил своему телу после использования первых врат Рдала». После его слов Алия тут же подбежала ко мне и помогла мне встать на ноги. Она казалась очень обеспокоенной. «Что же, раз ты получил свои травмы, сражаясь с моим учеником по моему требованию, то мне стоит отвезти тебя в свой культ, чтобы там тебя подлатали наши целители, потому что с такими травмами ты не сможешь путешествовать дальше. Так что решено. «Ты возвращаешься в наш культ с нами», — энергично заявил Каин. На мгновение мне показалось, что он хороший человек, однако я тут же вспомнил, что для получения своей силы он, вероятно, убил тысячу невинных. Ведь именно кровавым ритуалом, проводимым над рабами, оккультисты обязаны своим могуществом. Для того, чтобы нести меня, Каин создал подобие носилок с помощью энергии тьмы. И хотя мне было некомфортно так близко контактировать с этой порочной энергией, но я не жаловался. Так что мы постепенно шли вглубь леса, пока, наконец, не оказались перед огромными, сделанными из белого мрамора воротами, которые, как я полагаю, были входом в этот культ. Что же, посмотрим, что они собой представляют.